Глава третья. Глупая надежда, что мы просто тихонечко объясним слугам Алейров, как обращаться с шаром, конечно же, не оправдалась. Да я и не ожидал такого всерьез. Встречал нас сам хозяин поместья, но, высказав положенное приветствие и получив в ответ заверение о том, как мы рады, отговорился занятостью и убрался во свояси. «С удовольствием пообщался бы с вами, но он вынужден откланяться». Развел руками Доминус Ерсус. «Уж простите мне мою неучтивость, за 10 минут до вашего приезда курьер передал срочный вызов. Служба, сами понимаете, всякое случается. Да и зачем вам компания скучного старика, правда, молодые люди? Однако, заверяю вас, скучать в одиночестве вам не придется. Петра с удовольствием составит вам компанию, тем более своенравная девчонка уперлась и поставила меня перед фактом, что тоже научится управлять этим воздухоплавательным пузырем. Все мои утверждения о том, что развлекаться подобным образом не пристало юной домине, развились об один непреложный факт. Догадываетесь, какой домина Акулина? Сестра скромно опустила глаза в пол. Вот-вот, правильно. Удовлетворился Ерсус. Сказать вам действительно нечего. Мне вот интересно, как Маркус с ума не сошел, глядя, как вы болтаетесь в этой корзине на высоте 1000 футов. Ужасное зрелище, и теперь это поветрие захватит все благородные семьи, я уверен. Как бы еще количество сердечных болезней среди старшего поколения благородных семей не увеличилось. — В этом нет ничего опасного, Доминус Ерсус. Рискнула вставить Акулина. Особенно если не отвязывать веревку, связывающую его с землей. То есть вы хотите сказать, что вы и без нее летали? Еще сильнее нахмурился патриарх Алейр. Мне папа не разрешил, насупилась девушка. Вот и я не разрешаю. Отрезал Доминус Ерсус. Ни вам, ни дочери. Впрочем, сегодня я вообще никому из вас не разрешаю подниматься в небо. Просто проведите предварительную подготовку и объясните моим людям, что и как нужно делать. Хорошо, Доминус Диего. — Как скажете, Доминус Ерсус, — поклонился я. — Вот-вот. — Как я скажу, так и будет. Удовлетворенно покивал собеседник. — Не воспринимайте мои слова как недоверие, Диего. Просто о вас ходят слухи, как о слишком склонном к риску молодом человеке. Так что первым на этом вашем шаре поднимусь я. И только потом моя дочь. Вот, кстати, и она, наконец-то. Немного ворчливо закончил Доминус Ерсус. — Ты как будто на войну собралась, доченька. Петра действительно была одета необычно. Это была военная полевая форма, явно пошитая специально для девушки. И материалы далеки от дешевого армейского сукна и шерсти, но подобного на женщинах я здесь еще не видел. Судя по тому, как загорелись глаза у Акулины, ей идея понравилась. — Ты же сам велел одеть соответствующий грязному занятию наряд. Неудоуменно посмотрела на отца юная домина. — Здравствуйте, Доминус Диего, домина Акулины. — Даже не знаю, как к этому относиться. Озадаченно протянул Доминус Ерсус. — Ладно, это не важно, я и так уже опаздываю. Оставляю вас, Петра, напоминаю еще раз, что в воздух вы сегодня шар не поднимаете. — Как вам мой новый наряд? Девушка покрутилась, давая возможность в полной мере его оценить. — Давно думала, что активной девушке нужно что-нибудь удобное и немаркое. — Восторг! — захлопала в ладоши сестренка. — Ты же скажешь мне, у какой портнихи заказала этот костюм? — Конечно, — улыбнулась Петра. — Буду только рада, если это станет новой модой. Думаю, появляться в таком на приемах будет чересчур смело, а вот на пикниках или как сейчас, когда требуется заниматься какими-то не слишком чистыми работами, в самый раз. — А вы что молчите, Доминус Диего? — Превосходно выглядите, — сориентировался я. — Думаю, идея будет иметь успех среди активной молодежи, причем обоих полов. Давно уже напрашивается что-то удобное для активных занятий. Вот только, насколько мне известно, появляться в одинаковых нарядах дамам не пристало, Не возникнет ли на этой почве ссор? — Ерунда, — отмахнулась Петра. — Это давно устаревшее понятие. Оно теперь остается актуальным только для тех же приемов. Пойдемте же скорее. Незачем стоять на пороге. Я должна исполнить долг гостеприимства, а потом мы уже приступим к делу. Мне не терпится разобраться с вашим подарком. Между прочим, мой жених почему-то был уверен, что подарок должен сразу отправиться в его поместье, так что папе пришлось с ним даже немного поспорить. Мы мило посидели на веранде с видом на внутренний дворик, подкрепились пирожными. Петра виртуозно изображала спокойствие и веселье и даже умудрилась втянуть в разговор Керу. Правда, богиня не радовала собеседниц многословием, отвечала односложно, а когда ей надоело, и вовсе сообщила, что ей эта ерунда не интересна, и забрала с тарелки у Акулины ее эклер, чем вызвала возмущение у сестры и веселый смех ее подруги. А вот мне было неловко. Вероятно, я выглядел сущим тормозом, отвечая не в попад или подолгу думая над каждым ответом, как будто я на допросе у следователя, а не болтаю с тремя милыми барышнями. «Вы какой-то напряженный сегодня, Доминус Диего», — заметила Петра. «Поведайте, что за тяжелые мысли вас одолевают». Просто не выспался. Постарался отмахнуться я. Что же тревожит ваши сны?» «Тот факт, что у меня на ферме 5000 беглых, за которыми охотятся чистые, и если это выйдет наружу, меня и мою семью ничего не спасет», — подумал я. Но сказал другое. «Бессонница случается с каждым. Кто может знать причины? Чего она ко мне пристала? Не видно разве, что мне неуютно?» — А у меня создалось впечатление, что вам просто не нравится это место и общество. — Петра, хватит задевать брата. Наконец встала на мою защиту Акулина. — Уж поверь, у него действительно есть причины и для бессонницы, и для некоторой излишней задумчивости. — И ты, конечно, не поделишься ими с подругой. — Это дела семьи, — сказала сестра волшебную фразу, и вопросы мгновенно прекратились. И чего я раньше не вспомнил, мог бы и сам отбрехаться. И все-таки что ей от меня нужно? Мы же вроде все уже друг о друге поняли. Я практически не сомневаюсь, что она догадалась о нашем знакомстве в Испании. Потому и Керу, когда она высказала желание тоже отправиться в гости, отговаривать не стал. Только попросил чуть более тщательно замаскироваться, на всякий случай, мало ли что. «Лучше познакомь нас со своим новым другом», — попросила Акулина. «Мне так любопытно, никогда не видела прежде таких зверей». «Это подруга, удивительный зверь», — Петра осторожно передала сестре котенка. «Я сама многое узнала про них только после того, как мне ее подарили. Оказывается, в той далекой стране их заводят как страховку, представляете? Она будет охранником, когда вырастет, но не слишком надежным. Обмануть или обойти эту хищницу можно сравнительно легко. Но зато ее невозможно убить. А самое главное, Кайбе станет мстить убийце. Причем не только непосредственному. Даже если ее хозяина закажут через наемников, она сначала убьет исполнителя, потом найдет посредника и так далее, пока не дойдет до главного заказчика. Если охранник она не самый лучший, то как убийца очень хороша. Говорят, она может годами подстерегать жертву, и сколько бы попыток ни потребовалось, месть все равно будет совершена. Так что, если кому-то захочется меня убить, он теперь трижды подумает. Акулина чесала за ушком жмурящуюся от удовольствия кошечку, которая совсем не походила на духа мести. Обычный черный котенок с ярко-зелеными глазами, алым язычком и игольчато-белыми зубками. Довольно милая, руки так и тянулись погладить. — Вы тоже можете ее погладить, если хотите, Домина Улиса. Заметив, с каким любопытством разглядывает существо, Кера предложила хозяйка. И надо же! Богиня не устояла перед искушением. Протянула руку и, казалось, совсем не удивилась, когда котенок, только что совершенно расслабленный, вдруг резко вцепился зубками ей в палец. Кера даже не дернулась, а вот Петра была ужасно изумлена. «Амика, прекрати сейчас же!» — воскликнула девушка и попыталась оттащить от Керы животное. «Простите, Домина Улиса, с ней такое впервые!» «Не тяни руки, пусть сделает пару глотков!» Слегка грубовато остановила ее Кера. «Ну все, тебе достаточно!» Кайбё как будто услышала и поняла, тут же отпустила прокушенный палец и спрыгнула с рук Акулины. Сестренка попыталась ее перехватить, но та прошла прямо сквозь руки, на мгновение став полупрозрачной. Кошечка на секунду скрылась под столом и по-хозяйски запрыгнула на руки Петре. За то мгновение, что мы ее не видели, она увеличилась больше, чем вдвое. Кера только хмыкнула, глядя на ошеломленные лица барышень. — Ты неправильно ее кормишь, — сказала она Петре. — Ты замедляешь ее развитие. Ей нужна живая кровь. Пусть лучше сама охотится. Так она станет взрослой намного быстрее. Видишь, всего пара глотков живой крови, и она уже может переходить в призрачную форму. — Откуда вы знаете такие подробности? — спросила Петра с изумлением, рассматривая значительно подросшего котенка. Кайбё, как будто ничего не случилось, уже мирно спала. Нам рекомендовали кормить ее живыми мышами. Но Доминус Криус сказал, что тогда она станет слишком агрессивной, и убедил папу давать ей вместо мышей молоко и вареное мясо. Да и про призрачную форму я ничего не слышала. О, тогда для тебя станет сюрпризом, что через несколько дней она сможет принимать твой облик, — хмыкнула Кера. — Ненадолго, правда. Впрочем, после моей крови... Может, и подольше сможет, а то и соображать будет чуть побольше, чем обычное Кайбё. — Так все-таки расскажете, откуда такие познания? — справившись с удивлением, переспросила Петра. — Или это секрет? — Я много путешествовала, — пожала плечами богиня. — Бывало и на родине этой тварюшки. Там их тоже мало, но пару раз видела. Мечтательно улыбнулась Кера. Я как-то сразу догадался, в каких обстоятельствах она их видела. Наверняка во время совершения мести. Говорят, Кайбё в этом плане не слишком аккуратны. Если кто-то невиновный мешает добраться до цели, Кайбё его тоже убьет. Я слышал легенды, что такая кошка в одиночку могла и целый замок вырезать. Похоже, и Акулина, и Петре... Было ужасно любопытно узнать о путешествиях Керы поподробнее, но уточнять не стали. Закончив говорить, богиня отвернулась, всем видом показывая, что больше ничего от нее не добиться. Пирожные закончились, так что мы переместились в сарай, в котором расположился шар. Собственно, я не очень понимал, зачем мы сегодня здесь находимся, раз уж запускать шар нельзя. Объяснил ответственным за будущие полеты и Петре, как раскладывать шар, как заправлять горелку, как происходит подготовка, дал пару советов по поводу хранения. Да и все. Все объяснения заняли не больше часа. — Может, все-таки полетаем? — предложила Петра. — Доминус Йерсус не велел, — пожал я плечами. — Ну и что? — Мы ему не скажем. — Как-то это чересчур дерзко, — протянула Акулина. «Тебе-то что, он твой папа, а нам как быть?» «Нет, понятно, что нам он ничего не сделает. Но вот папе выскажет обязательно». «Да, ты права. Не станем вас подставлять перед отцом. Мне просто не терпится поскорее попробовать. Очень уж восторженный у тебя вид был. Когда ты летала?» «Завидую». «Чему завидовать?» — пожала плечами сестра. У тебя же теперь свой такой есть. Просто потерпи немного, и сама тоже полетаешь. — Успеть бы до свадьбы, — пробормотала счастливая владелица шара. — Сомнительно, что будущий муж позволит мне кататься. — Ты не говорила с отцом? — сочувственно спросила сестра. — Неужели он готов пожертвовать тобой ради каких-то выгод? — Он считает, что Криус Кэмпилус... «Хорошая партия», — поморщилась Петра, — «что это будет удачный брак». «Что тут ответишь?» Акулина только сочувственно вздохнула. А вот Кера, наоборот, заинтересовалась. «Скажи мне, если я неправильно понимаю ситуацию. Ты выходишь замуж, потому что так велит твой отец. Но тот, за кого ты выходишь, тебе не нравится, и ты не видишь других выгод от брака с ним». «Вы все правильно поняли, домина Улиса». Заинтересованно посмотрела на собеседницу Петра. Кера немного удивленно хмыкнула. Петра с Акулиной явно ждали продолжения, но его не последовало. Богиня просто двинулась к выходу из сарая. «Мне показалось, вы удивлены тому, что правильно поняли ситуацию, домина Улиса». «Не выдержала Петра». «Удивлена», — подтвердила Кера. «Могу я попросить вас раскрыть мысль, что именно вас так поразило?» «Если я не ошиблась в системе ваших взаимоотношений, то после свадьбы ты станешь частью другой семьи, так? И семья Аллеир станет для тебя менее родной, чем этот...» Кера помахала ладонью, явно не в силах вспомнить имя жениха. «Вы не ошибаетесь», — подтвердила Петра. «Тогда мне непонятно твое решение выходить замуж». «Я?» — поморщилась Кера. «В целом могу понять жертву ради своих. Но это не твой случай. Получается, ты делаешь доброе дело, жертвуешь собою ради семьи, которая станет чужой, как только выйдешь замуж. По факту это и сейчас так. Ты считаешь эту семью своей, но она тебя таковой не считает». «Все несколько сложнее, чем вы описали», — после небольшой паузы сказала Петра. «Объяснишь?» «Это трудно объяснить человеку, который не живет в нашем обществе с рождения и не знает всей совокупности традиций и неформальных правил». «Значит, я права», — отрезала Кера. «Если не можешь что-то объяснить, значит, сама не знаешь». В молчании мы отправились к выходу из поместья. Настроение у барышень было нерадостное. Что там, мне тоже было неприятно. Вообще вся эта идея с шаром окончательно утратила привлекательность. Да, отличная реклама, но ковыряться ради нее в открытых ранах у себя и у Петры — хреновое удовольствие. Самое паршивое, теперь не откажешься. Слишком большой урон репутации, не мне даже, а всей семье. Я думал, что неприятные разговоры на этом закончатся, но ошибся. Мы как раз подходили к локомобилю, когда ворота поместья открылись, и к нам лихо подкатил сам, неоднократно помянутый сегодня, доминус Криус Кэмпилус. «Здравствуй, дорогая невеста! Привет вам, гости!» Мужчина, как и в прошлый раз, когда я его видел, фонтанировал уверенностью и обаянием. Просто фонтанировал. Я вдруг понял, кого он мне напоминает. Какой-нибудь тренер личностного роста, готовый за скромную или не очень сумму рассказать и научить любого, как стать успешным. Тем не менее, мы вежливо поздоровались. «Молодые ортесы, вижу, приступили такие к выполнению обещания. И как успехи?» «Превосходно!» — натянуто улыбнулась Петра. «Все довольно просто. Надеюсь, скоро подкрепить теоретические знания практикой». «Не стоит торопиться, дорогая. Ты же все-таки женщина. Лучше все повторить еще несколько раз». «Серьезно? Неужели он сам не понимает, насколько жалко выглядит, пытаясь утвердиться за счет невесты?» «Вы не правы, доминус Криус. Домине Петре еще совсем немного лет, а значит, она еще не утратила живость ума. Вспомните себя в молодости. Тогда ведь любые знания будто сами собой укладываются в голове. Странно, почему у Петры такое забавное выражение лица? Изумление и почему-то радость? Я что, что-то не так сказал?» «Это так», — Улыбка мужчины стала очень натянутой. Но не радуйся слишком сильно, у молодости тоже есть недостатки. Со временем вы можете оценить и преимущества опыта, и зрелости суждений. Если, конечно, тебе повезет до этого счастливого момента дожить. Кстати, мальчик, ты еще не наигрался со своей игрушкой. Не пора ли передать ее взрослым дядям? Не спорю, удачная задумка, но, поверь моему опыту, ты не сможешь развить ее как следует, только запоришь все. Как я могу сомневаться в ваших умениях, Доминус Криус? Я не сомневаюсь, что вы смогли бы выжать из моей идеи гораздо больше выгоды. Вот только я еще не наигрался. Вы же сами сказали, игрушка. Так позвольте уж мне насладиться ей в полной мере. Смотри, как бы наслаждение не оказалось слишком коротким. Впрочем, не будем торопиться. Я пока не снимаю свое предложение о покупке, и если в какой-то момент тебе покажется, что избавиться от мастерской проще, чем играться с ней дальше, я все еще открыт для предложений. Буду иметь в виду, пожал я плечами с таким видом, что любому станет ясным, мне плевать на его слова. Криус это заметил. Ему не понравилось, но он промолчал. Сдержался. Интересно. В таком случае не стану вас задерживать, юные ортесы. Царственно махнул рукой жених. Нет, я определенно не понимаю, как он еще не стал парией с такими манерами. Тыкать малознакомому, пусть и младшему по возрасту Доминусу, это уже на самой границе между простой фамильярностью и оскорблением. А теперь он еще и оскорбил Доминуса Ерсуса. Позволил себе вести в его доме как хозяин. Как не слишком гостеприимный хозяин. Он в самом деле идиот? Или рассчитывает, что молодежь не сообразит? Между тем и Петра, судя по выражению лица, все прекрасно поняла, да и Акулине тоже. Мы повернулись, чтобы уйти. Но тут жених, похоже, обратил, наконец, внимание на невесту. — Это что такое? — возмутился мужчина. — Петра, позволь спросить, что у тебя с питомцем? — А что с ним не так? — подняла бровь девушка. — Посмотри, как он замечательно вырос. — Да именно это я и не понимаю. — Почему эта тварь так резко выросла? — Ты что, кормила его сырым мясом? Тут он обратил внимание, что мы с Акулиной еще не ушли. До свидания, юные ортесы. Мы с сестрой молча покинули поместье. Ты, конечно, братец, можешь возразить, но папе я все расскажу. Серьезно сказала девушка, когда мы отъехали от поместья. Что расскажешь? Уточнил я. Этот негодяй оскорбил Петру, оскорбил семью Аллеир. Ты видел, как он с ней обращается? Сестренка возмущенно подскочила на сиденье. Ты можешь сказать, что это лишь слова. К тому же они касаются лишь семьи Аллеир. И с этим должен разбираться Доминус Ерсус. Но он угрожал тебе и в твоем лице всей семье Ортес. Ты разве не понял? Ты, конечно, скажешь, что он лишь ответил на твой выпад. Что ты напрасно не сдержался и стал защищать Петру, тем самым продемонстрировав, что заинтересован в ней, хотя не имеешь на это права. А я отвечу, что это не дает ему никакого права угрожать семье. Если он почувствовал себя оскорбленным, он мог вызвать тебя на дуэль. Мне просто не понравилось, что он оскорбляет девушку, которая ничем этого не заслужила. Вот почему Петра была так удивлена. Я, оказывается, продемонстрировал, что претендую на девушку. С ума сойти. Что касается угроз, к делу их не пришьешь. Прямо он ничего не сказал. — Ох, братец, я и забыла, какой ты темный. Укоризненно посмотрела на меня Акулине. — Это же основы основ. Если бы он начал ее бить, тогда да. Любой порядочный мужчина просто обязан был это пресечь. А вот слова... Он, как жених, имеет право говорить о Петре все, что ему захочется. Да, сейчас такое уже не принято, и в обществе не поддерживается, и не приветствуется. Тем не менее, он был в своем праве, и заступиться за Петру мог бы только Доминус Йерсус. А ты изящно обозвал его старым дураком. Фактически открытым текстом сказал, что он слишком стар для Петры, и ты был бы гораздо более подходящей партией. — Забавно, — констатировал я. — Интересно, стану ли я после этого персоной нон-грата в доме Аллеер? — С чего бы? — удивилась Акулина. — Ну как же, всего лишь эквит и подбивает клинья к представительнице семьи патрициев, да еще при живом женихе. — Ерунда! — отмахнулась Акулина. — Именно из-за наличия жениха. Если бы не это, тогда еще, может быть, хотя ты нас сильно принижаешь. Мы вообще-то пользуемся авторитетом даже среди патрициев. Так что, как ты выразился, подбивание клиньев никто не посчитал бы оскорблением. Так, забавный казус. Уж извини, Диего, но всерьез. Как жениха патриции для своих дочерей, тебя бы в любом случае рассматривать не стали. Но это в любом случае не важно, потому что сейчас у Петры есть официальный жених. И все проблемы подобного рода — это исключительно его проблемы. Это радует, — кисло улыбнулся я. Несмотря на то, что претендовать на руку Петры я не собирался, знаю свое место, то, что мои поползновения могли лишь посчитать забавным казусом, почему-то уязвляло. Но вообще, дорогой братец, я совершенно не ожидала от тебя такой покладистости. Хоть ты и не признаешься, я прекрасно вижу, что Петра тебе не безразлична. И ты вот так вот легко отказываешься от борьбы за свою любовь? Вот честное слово, если бы я не знала тебя получше, я бы посчитала трусом. Твоя женщина достается какому-то престарелому спесивцу, который еще неизвестно по какой причине так бесится из-за маленького Кайбе. А тебе будто бы все равно. Ты спокойно ходишь к ней в гости, общаешься и даже не пытаешься что-то сделать. Какая прочувствованная и пафосная речь. Меня, кажется, понесло. Так и побуждает отбросить сословные предрассудки и, преодолев все трудности, начать бороться за свою любовь, как того требует жанр любовного романа, в котором ты наверняка эти глупости вычитала. Вызвать вредного старикашку на дуэль или похитить невесту и увезти ее далеко-далеко, после чего жить с ней счастливо до глубокой старости и умереть в один день в окружении многочисленных детей и внуков. «Не вижу в этом ничего смешного и нелепого», — надулась Акулина. «Если вам обоим так будет лучше, то не наплевать ли на общественное мнение и прочие трудности? Ни за что не поверю, что ты испугался этого Криуса или Доминуса Йерсуса. Тебе вообще плевать на авторитеты!» «Милая сестра, все, что ты говоришь, правда. Только ты не учитываешь, что у меня есть цель. Цель, к которой я буду идти до самого конца, и ничто меня не остановит. И эта цель не предполагает долгой жизни. Звучит, наверное, глупо, но я просто не хочу обрекать какую-то девушку на участь ранней вдовы. Тем более таким образом. Украсть из дома Петру — фактически лишить ее положения в обществе и достатка, к которому она привыкла. А взамен что? Рай в шалаше с милым, которого ищет целый бог, все его приспешники и паства. Брак с мужчиной, которого уже однажды расстреляли, и очень сомневаюсь, что в последний раз. Мне кажется, это так себе удовольствие. Не хотел бы я такой участи кому-нибудь, кто мне не безразличен. — Вот значит как! — возмутилась Акулина. Ты уже все решил и за себя, и за Петру, да? Запланировал себе пафосную героическую смерть в отсвете лет. И как Петре будет лучше, тоже решил. Тебе не кажется, что твой сценарий выглядит более глупо, чем мой? Глупо и по-детски. Ты мог бы хотя бы с ней объясниться, чтобы она знала, почему ты ей так пренебрегаешь. Ты поставь себя на ее место, дорогой братец. Знаешь, это просто жестоко по отношению к ней. Она вряд ли знает о твоих идиотских планах и, наверное, думает, что тебе на нее наплевать. Поступать так с девушкой, которая в тебя влюблена, по меньшей мере свинство. Хорошо, что мы уже добрались до дома, иначе не знаю, куда могло завести нас обсуждение. — А ты что скажешь? — спросил я молчаливую Керу, когда Акулине ускакала делиться новостями с отцом. Богиня только пожала плечами. — Вы, смертные, любите изобретать сложности. — Для меня все просто. Если ты хочешь эту самочку, идешь и берешь. Если не хочешь, не берешь. Все остальное — ерунда, которую вы придумали для того, чтобы не скучно было.